власть и доминирование. Благие намерения – это последнее, что умирает в отношениях. Анна Майклс. Парам требуется немало времени, чтобы дойти до терапии. Встречи назначаются и переносятся. Бригитта пишет мне, что ее муж Бернхард сомневается в необходимости психотерапии. Может быть, добавляет она, для начала прийти одной? Я отказываю. У меня принцип не создавать неравенства. К тому же такая просьба обычно выдает убежденность одного из партнеров. Проблема не в отношениях как таковых, а в другом партнере. И вот они передо мной. Он сидит вальяжно, широко расставив ноги. Она, сжавшись, подавшись вперед, нервно заламывает руки и то и дело трет лицо. Обоим под 40, двое маленьких детей. Он руководит компанией, которую создал сам. Работа выжимает из него все соки. На детей времени не хватает, и он очень об этом жалеет. У них выдался тяжелый период. Дочь долго болела, и у жены постоянно сдавали нервы. Он в отчаянии, она не справляется со своей частью обязанностей. Хватается за все подряд, никакой организованности. Когда он приходит домой, полный хаос, и первым делом приходится наводить порядок. Он человек действия, всегда ищет решения. Она более гибкая, более открытая. Прошу ее рассказать свое видение ситуации. Да, признает она, у нее не все в порядке. Слишком мягкая, вечно подстраивается, не высказывает своего мнения. Как только становится трудно, хочется сбежать. Ей казалось, что муж слишком жестко обращается с дочерью, и она все время пыталась защитить малышку. Она никогда не хотела быть домохозяйкой. У нее просто не получается соответствовать его представлениям. Она живет не в своем мире, а в его доме. Чувствует его взгляд свысока. Между ними накопились обиды. Он говорит, что готов разобраться со старыми травмами. Обсуждаем еще несколько вопросов. Записываются на следующий прием. Оба хотят как лучше, но доминирует он, потому что жена экономически зависима и живет в его мире. Его работа, его дом, его жизнь определяют ее существование. Он видит ее отчаяние и предлагает решение. Но его выверенная эффективность ей чужда. Каждая попытка соответствовать оборачивается провалом. От этого она чувствует себя еще хуже, а он еще настойчивее пытается что-то предложить. Она оказалась в роли, которой никогда не хотела, и все острее ощущает себя неудачницей. Она — проблема, он — спаситель, терпящий фиаско. Наверное, он искренне стремится к равноправию, но подавляет ее саму и ее жизнь, а она не может сопротивляться. Теперь понятно, почему Бригитта хотела прийти одна. Как партнеры мы стремимся к равноправию, к жизни на равных, но любовь способна мириться и с неравенством, и с зависимостью. Поэтому влюбленные не становятся автоматически равноправными партнерами. Ведь люди не только заботливы и нежны, не всегда думают лишь о благе другого. Они отстаивают свои интересы, удовлетворяют свои потребности, думают о собственной выгоде и используют друг друга. Люди не просто дружелюбные существа, жаждущие привязанности. Они стремятся не только к близости, но и пытаются застолбить место в иерархии. Услужливый коллега — тот самый человек, который при случае спихнет нас с карьерной лестницы. Мы приветствуем друг друга улыбкой, показывая миролюбие, но на запястье красуется Ролекс, демонстрирующий статус и превосходство. То, что мы влюбленная пара, не отменяет конкуренции, борьбы за власть и желание настоять на своем, даже когда партнеры из разных социальных слоев действуют тонкие механизмы неравенства через статусные символы, разницу в образовании, ценности и модели поведения. Где-то между самоутверждением и подавлением балансирует вопрос власти в каждой паре. В лучшем случае власть делится поровну, несправедливости устраняются, неравенство сглаживается, одностороннее доминирование не допускается. В худшем один из партнеров живет в страхе перед другим, доминирующим. Власть как свойство личности. Психическое здоровье — это умение выбирать для жизни людей, которые не сводят нас с ума. Джон Боулби. Есть люди, которым просто необходимо подавлять других. Психопаты, упивающиеся властью, неспособные к сочувствию. Или личности с нарциссическими чертами, для которых любой намек на собственную слабость – смертельная угроза. Они доминируют и обесценивают других, чтобы не чувствовать себя слабыми и беспомощными. Им нужно всегда быть сверху, всегда выигрывать. Они не выносят поражений и не способны признавать свои ошибки. Это сильно осложняет отношения. А в крайних случаях такие люди – настоящие тираны. Пытаться построить с ними равноправные отношения бессмысленно. В ситуацию подавления и зависимости в любовных отношениях обычно соскальзываешь постепенно, хотя тревожные звоночки могут звучать с самого начала. Партнер время от времени реагирует агрессивно и хамит. Все должно быть только по его правилам. Он громко и безосновательно обвиняет. Причинив боль словом или действием, рассыпается в извинениях. Но как ловко он все преподносит. Выходит, что жена всегда виновата в его реакции. Аманда со слезами говорит на сеансе, что во время последней ссоры Губерт ее толкнул, и ей страшно. Потом собирается с духом и заявляет: «Ей не нравится такое обращение, он не должен так делать. Пожалуйста, пусть это будет в последний раз». И Губерт отвечает: «Прости, я люблю тебя, но пойми, с тобой правда непросто». Губерт не берет на себя ответственность, поэтому Аманда в этих отношениях не чувствует себя в безопасности. Конечно, конфликты случаются в любых отношениях. Иногда очень бурные и громкие, с хлопанием дверей, перекошенными от злости лицами и летящей посудой. Важно другое. Повторяется ли агрессивное поведение Губерта, несмотря на все его заверения? А это, в свою очередь, зависит от того, готов ли он взять на себя полную ответственность за свои действия, без всяких «если» и «но». Отношения могут снова стать безопасными, только если люди, прибегавшие к насилию, позволяют до себя достучаться, если их по-настоящему трогает страх другого, если они воспринимают этот страх всерьез, они пытаются обвинить в нем самих пострадавших. Но если они отмахиваются от страхов, запуганным партнерам остается одно – ставить жесткие границы и быть готовыми уйти. Потому что там, где нет безопасности, нет и свободы. Они живут в страхе, партнер властвует над ними, защиты нет. И это происходит именно там, где мы хотим быть свободными и защищенными – в любовных отношениях. К здоровой любви и достойной жизни описанный ранее сценарий уже не имеет никакого отношения. Психоаналитик Пауль Верхаги заметил: больше нет доминирующего другого, которому можно было бы верить. Точка невозврата – страх перед собственным партнером, который угрожает насилием или прибегает к нему. Если дело доходит до физического насилия, решиться на действия проще. Мы ясно чувствуем – нарушена граница, которую нарушать нельзя. С вербальным насилием сложнее, мы сомневаемся. Но власть слов не менее разрушительна, и позволять им ранить себя тоже нельзя. Они подтачивают самооценку, ведут к депрессии, разрушают весь организм. Неважно, чем бьют, словами или кулаками, никто не имеет права властвовать над нами через страх. Если мы боимся партнера, в отношениях что-то не так. Совсем не так. Это должно стать для нас сигналом тревоги. Отношения, основанные на уважении и любви, несовместимы со страхом. И тогда остается единственный вопрос: сможем ли мы избавиться от этого страха или придется бежать? Самое страшное, что человек, долго живущий в деструктивных отношениях под чужой властью, теряет силы. Постоянные обесценивания и унижения размывают «я». Любая попытка сопротивляться мгновенно подавляется. Когда жертвы доминирования заявляют о своем нежелании терпеть такое обращение, им говорят: «Вы сами спровоцировали такую реакцию». Люди, которые не могут вырваться из разрушительных отношений, перестают доверять собственному восприятию. Сегодня мы называем это токсичными отношениями. Слушайте также главу «Самоанализ». В таких однобоких отношениях фраза «но я же его люблю» не более чем самообман, как и мантра «я знаю, что он меня любит, он ничего плохого не хотел». Так подчинение романтизируется и выдается за самоотверженность, арабская покорность – за любовь. Если вы никогда не были в такой ситуации, эти слова покажутся вам абстрактными, умозрительными. Но если узнали себя, ищите помощь. Любой консультационный центр, любой психотерапевт может стать спасательным кругом. В одиночку из этих отношений не выбраться. Одна мысль о возможном расставании вызовет такой ужас, что вы наверняка отшатнетесь от любой поддержки. И все же не бойтесь просить о помощи. Американский режиссер и сценаристка Нора Эфрон однажды высказала удивительно точную мысль. «Никогда не выходи замуж за мужчину, с которым не хотелось бы развестись. Потому что если отношения строятся на доминировании, это всегда война. Во время отношений, потому что нам не позволено быть собой и иметь собственные потребности, после разрыва, потому что его не принимают, потому что пытаются удержать власть над нами. Последствия – преследование, психологический террор, угрозы, попытки отнять общих детей и, наконец, фемицид. 14 тысяч зарегистрированных случаев домашнего насилия в год. Цифра говорит сама за себя. И редко, когда жертвой оказывается мужчина. Отношения власти. Мы предпочитаем не замечать реальные и укоренившиеся отношения власти. Они портят наши романтические иллюзии о любви. А речь идет о вполне конкретной власти, экономической, социальной власти. Она по-прежнему сосредоточена преимущественно в мужских руках. Многие воспринимают свои мужские привилегии как данность или упорно не желают признавать само их существование. Ключевую роль играет экономическая зависимость. Снова и снова партнерши рассказывают, как в разгар эмоционального конфликта им вдруг тычут в лицо их финансовой несамостоятельностью. «Ты же помнишь, что живешь в моем доме. Не забывай, кто здесь все оплачивает». Чтобы выйти победителем из конфликта, на стол бросается козырная карта власти. Любовь, справедливость и забота слетают, как мишура, а под ней — голые факты власти. Власть оборачивается диктатурой, и проступает то, что все время действовало из-под тишка – имущественное неравенство, разрыв в доходах, односторонняя зависимость. То, о чем мы знали, но гнали прочь эту мысль. Власть и доминирование никуда не делись из наших отношений, просто научились маскироваться. Равноправие продвинулось вперед. Папочка больше не указывает мамочке, когда ей можно выйти из дома. Не отсчитывает ей по утрам деньги на хозяйство, лишний раз демонстрируя зависимость. Но до сих пор есть мужчины, которые единолично решают, семья в отпуске пойдет в поход, потому что им так хочется, а остальные подстроятся и плетутся следом, боятся конфликта, отголоски которого потом не утихнут никогда. Маска партнерства слетает мгновенно. Взять хоть иного полупросвещенного мужчину 21 века – за рулем. Вождение – идеальный полигон для демонстрации власти. Кто за рулем, тот и командир. И вот он вжимает педаль в пол. Несется по автобану под 210 и игнорирует перепуганную жену на пассажирском сиденье. Ведь это недопустимое вмешательство. Кто ведет, я или ты? Или ты мне не доверяешь? Нет, современный тиран вовсе не хочет выглядеть тираном. Но по старинке пренебрегает чувствами партнерши, не убирая ногу с педали газа. Он доминирует не угрозами, а тем, что пытается пристыдить и обесценить, тем, что игнорирует, читает нотации и культивирует чувство вины. Борьба за власть переместилась в новую плоскость. Теперь она разворачивается вокруг невыключенного света, вокруг неубранной квартиры, вокруг того, кому позволено, а кому не позволено перебивать. Вокруг того, как распределяются обязанности в совместной жизни. Благодаря повальному помешательству на эффективности и оптимизации в нашем обществе возникла новая форма доминирования. Кто лучше функционирует, тот и прав, тот и задает курс партнерства. И что возразишь против оптимального решения и самого эффективного подхода? Разве что напомнишь простую истину – жизнь устроена иначе. Похоже, именно молодые успешные мужчины пытаются перенести свой выверенный мир менеджмента качества на хаотичную семейную жизнь и давят на своих партнерш. У кого правильная жизнь, а сегодня это часто значит оптимизированная жизнь, тот доминирует через ценности и успех. Папочка больше не получает самый большой кусок мяса просто потому, что ему положено. Это все равно не вписывается в его диету, он же каждый день готовится к марафону и тем самым держит в кулаке совместную жизнь. И кто посмеет возразить против фитнеса, самореализации и здорового образа жизни? Однако партнерша должна иметь право подвергать сомнению даже эти священные ценности. Иначе она окажется в плену силы, которую нельзя оспорить. Власть в диалоге. Нет ничего более разрушительного, чем победа над партнером. Юрг Вилли. Тот, кто стремится подавить партнера, убивает сами отношения. В этой игре победитель всегда проигрывает. Каждая такая победа оставляет в душе партнера глубокую рану и разрушает близость. Демократия — штука непростая, в том числе и в любви. Власть и доминирование прорастают в общении, через поступки, которые даже не считываются как проявление доминирования, но оставляют после себя горький осадок. Это не угрозы и не прямое давление, но мы теряем доверие, потому что один из нас присвоил себе право единолично решать, что есть истина, путем пустяковых, казалось бы, замечаний. А мы только чувствуем свою реакцию — злость, обиду, напряжение, разочарование. Часто мы даже не можем объяснить словами, как наш эмоциональный порыв только что препарировали холодной логикой, как походя усомнились в наших умственных способностях, как небрежно смели со стола все наши доводы, как нас не приняли всерьез, как отмахнулись от наших чувств. Но невидимое или непризнанное доминирование разъедает любовь не хуже открытой демонстрации силы. Ютта и Хайнц спорят о нагрузке, кто больше вкалывает, он на работе или она с детьми. И тут он выдает: «Я понимаю, что тебе с детьми так же тяжело, как мне на работе, но объективно я просто работаю больше». Ютта взрывается и приводит 1000 доказательств, что вкалывает не меньше мужа. Но главный подвох она пропускает. Он спрятан в словечке «объективно». В мире пары нет никакой объективности. Тот, кто претендует на объективный взгляд, уже пытается захватить власть. Он сам решает, что считать реальностью. То же самое с упреками в ненормальности. Кто, позвольте узнать, определяет норму? Нормальности просто не существует. Нет линейки, которой можно измерить, что правильно, а что нет. Разговоры о нормальном — это попытка продавить и запугать партнера. С тобой что-то не так, ты какой-то странный. И человек вдруг оказывается один против армии нормальных. Забудьте о таких словах, как «нормальный» и «объективный» в разговорах об отношениях. Они в одностороннем порядке отвечают на вопрос, который вечно висит над нашими равноправными партнерствами. Кто здесь главный? Кто принимает решения? В равноправных отношениях никто не может решать в одиночку. Даже если мы передаем право решения партнеру, мы сами решили, что решать будет он. Остается только один путь — найти решение вместе и принять его вдвоем. Сложное упражнение, но придется его проделывать снова и снова. Герберт вовсе не любит командовать, но вот он сообщает Розе, что вечером у него встреча, так что от планов совместно приготовить ужин придется отказаться. Он принял решение в одиночку, поставил Розу перед фактом, загнал ее в угол. Нет, Роза совершенно не против, чтобы Герберт куда-то пошел, но сам принцип равных отношений нарушен. Даже если бы Роза начала возражать и Герберт отменил встречу, суть не изменилась бы, он повел себя не по-партнерски. Дело ведь не в том, чтобы постоянно спрашивать разрешения на любой шаг, а в том, чтобы воспринимать партнерство всерьез и считаться друг с другом. Когда в разгоревшемся споре Герберт бросает: «Ну да, я понимаю, что не учел равноправие в отношениях, но мы же сейчас спорим о такой мелочи», он снова включает режим доминирования. На этот раз изящно обесценивая чувства Розы. Не говоря уже о том, что в отношениях не бывает мелочей. Даже конфликт из-за неплотно закрытой банки варенья может подвести пару к краю пропасти. Другой пример скрытого доминирования, если бы Герберт заявил: «Роза, ты же полюбила меня таким, «Я такой, какой я есть. Ты должна принимать меня таким, какой я есть». Этот трюк ставит Розу в безвыходное положение. И важно, хоть и непросто, ответить на это прямо. «Я ничего не должна. Я не могу изменить твое поведение. Но ты сам можешь». Доминирование включается всякий раз, когда один действует втихую. Ставя партнера перед фактом, мы лишаем его голоса. Тот, кто покупает машину, или, был у меня такой случай, продает общий дом без обсуждения, демонстрирует власть во всей красе. Да, примеры крайние, но я их не выдумал. А постоянные угрозы разорвать отношения или покончить с собой, пусть даже от отчаяния, тоже форма давления, как и все, что не оставляет партнеру выбора. Наши партнерские отношения держатся на умении договариваться. Мы обсуждаем все: кто сколько тратит, кто разгружает посудомойку, кто везет детей к бабушке, в какой позе заниматься сексом, заниматься ли им вообще. Тот, кто уходит от этих переговоров, кто отмалчивается, рушит равенство, давит. Когда я не отвечаю, не слушаю или утаиваю информацию, я давлю. Когда сам выбираю темы для разговора, запрещаю поднимать неудобные вопросы и игнорирую просьбы, давлю. Кто затыкает рот партнеру и монополизирует разговор, давит. Кто заявляет, что в отношениях и обсуждать нечего, давит. Коронные фразы вроде «если будешь говорить таким тоном, я вообще разговаривать не стану» или «не надо агрессии, давай поговорим спокойно, а не так эмоционально» — это запрет на чувства и диктат правил общения. Кто дуется и прибегает к эмоциональному шантажу, ведет борьбу за власть, как и партнерша, которая мстит изменой за измену. Месть, возмездие, отказ — все это оружие в борьбе за власть, хотя часто людей вооружает бессилие. Чтобы давить, не обязательно иметь реальную власть. Наоборот, мы часто давим именно тогда, когда чувствуем себя бессильными, потому что ощущение беспомощности пугает до чертиков. Татьяна замечает, ее Йенс начал затыкать рот другим после увольнения, а потом видит, и с ней он стал вести себя как средневековый феодал, властность и дистанция превратились в норму. Стоит ей дать отпор, и вся его власть рассыпается в прах, потому что настоящей власти у него нет. Чаще всего мы вовсе не рвемся к трону, мы просто хотим, чтобы нас заметили, увидели, признали. У мужчин к этому примешивается особое свойство. Они куда быстрее скатываются в иерархическое мышление и отношение власти. Юдит и Адриан сцепились. Вот их версия. Смотрели фильм, потом пошли новости. Адриан уходит в туалет. Юдит выключает телевизор. Вернувшись, Адриан взрывается. «Это что еще такое? Какого черта ты просто так выключаешь?» «Я думала, мы идем спать, уже поздно». «Ну и что? Это же не повод просто брать и выключать». «Ладно», — говорит Юдит. «Я думала, ты тоже не хочешь смотреть». «Но мог бы быть и повежливее. Сказал бы, эй, солнышко, я хочу еще посмотреть. Включи, пожалуйста, обратно». «Да-да, как будет угодно вашей милости. Вот прямо так и скажу». Адриан до сих пор вскипает, вспоминая эту сцену. В словах Юдит ему мерещится чистое доминирование, как будто его пытаются перекроить по лекалам идеального мужа. Строго говоря, оба они просто хотят элементарного уважения и признания. Никто не рвется к власти, просто никому не хочется чувствовать себя пешкой. Но Адриан, как и большинство мужчин, реагирует на малейший намек на доминирование, как бык на красную тряпку. Достаточно невинного «если возьмешь другой нож, резать будет легче», чтобы услышать в ответ «не указывай мне, что делать». Может всплыть и неосознаваемое соперничество, когда в паре сходятся две доминантные личности, условно говоря, старшая сестра со старшим братом, жди грозы. Такие отношения менее устойчивы, чем когда воспроизводится детский расклад, младшая сестра со старшим братом, если это и правда были их роли в детстве. Когда мы бьемся за правоту, мы автоматически включаемся в борьбу за власть. Выход один – прояснить позиции и признать обе. Иначе придется выбирать, быть правым или быть женатым. Я уже давлю, когда упираюсь. Я просто констатировал факт, а тебе послышался упрек. Потому что начисто игнорирую чувства, которые вызвали мои слова. кто заявляет другому, что тот ведет себя точь-в-точь, как его любимая мамочка или папочка, тоже давит. Намекает, что партнер просто гоняет по кругу старые схемы, отрицает реальные потребности, стоящие за его действиями, и пытается так заткнуть ему рот и продавить свое. Все это не парад силы. Мы не хотим подмять партнеров под себя, но каждый раз транслируем сигнал превосходства. Мы не держимся на равных, а ставим себя выше. Мы давим, когда присваиваем себе право решать, что происходит и как понимать слова партнера. Даже если сами этого не видим, партнер-то видит или реагирует автоматически, но мгновенно, и разгорается нешуточный конфликт. Может, мы даже не понимаем толком, почему так остро задеваем друг друга.